Глава 22. Тесса. Когда остальные направились к мосту, мы с Калином задержались, наблюдая, как люди Тейна исчезают в танцующем тумане, а потом расплываются и их очертания. Я шепотом попрощалась с Вэлленелли, но избегала свою мать. Я знала, как она отреагирует, если я расскажу о нашем плане. Ей потребуется много времени, чтобы поверить словам Калина. Больше, чем потребовалось мне. «Она не обрадуется, когда поймет, что тебя с ними нет», — сказал Калин, когда мы обернулись к горящему городу на холме. «Вэл и Нелли с ней. Она послушает их». Я проверила кинжал на поясе, убедилась, что закрепила его правильно, а затем кивнула. «Пойдем». «Тесса», — сказал Калин глубоким голосом, который, казалось, ударил мне в сердце. «Ты не представляешь, какое я испытал облегчение, узнав, что с тобой все в порядке». Я подняла глаза. Он улыбнулся и потер большим пальцем мою скулу. Тепло разлилось по моей шее, и когда я потянулась навстречу его прикосновению, мне захотелось, чтобы мир исчез. Мы бы поднялись на крыльях снов и улетели далеко отсюда. Подальше от смерти и разрушения, подальше от лжи и предательства. И далеко-далеко от угрозы пророчеств и уничтожения. Я с детства готовилась к заурядной человеческой жизни, училась довольствоваться малым, росла, трудилась в поле, не высовывалась и вообще не делала ничего примечательного. Смертные Тейна жили и умирали точно так же, как жуки в лесу. Никто не помнил наших имен после смерти. Мы были никем. Именно таким я всегда видела наш маленький кусочек мира. Но я ошибалась. Имена точно оставались. Они были написаны в той книге. Мое было одним из них. Я все еще не могла осознать этого. Написанное оказалось вымыслом. Мой отец потерял связь с реальностью в последние несколько лет жизни. Это было единственным логичным объяснением. И все же... Я не могла не думать о словах Вэл. Я была сильнее большинства смертных. Я несколько раз выживала, когда не должна была. И богиня смерти взывала ко мне не раз. «Мы с тобой очень похожи», — сказала она. «Все в порядке?» — спросил Калин. «Если ты не хочешь этого делать, мы можем догнать остальных, и ты пойдешь с ними в Эндер». «В порядке», — я отбросила беспокойство. «Я сделаю это». Вместе мы поднялись по грязной тропинке в Альбирию. Дым наполнил воздух. Вонь горящей плоти забила мне горло. Я прижала руку ко рту, когда мы достигли открытых городских ворот. Шаги Калина замедлились, он остановился и издал громкий вздох при виде открывшегося перед нами зрелища. Сквозь зловещие туманы его фигура возвышалась, как маяк во тьме. «Здесь так много смерти», — мрачно сказал он. «Мы прошли через ворота. Пожары ослабевали, так как уже прогорели некоторые здания. Изогнутые черные балки осыпались пеплом. Сажа покрыла землю, словно снег. Улицы и внутренний двор замка были пусты, не считая россыпи обугленных тел. Если кто-то из Фейри Света и выжил, то либо скрылся, либо сбежал. Альберия уже никогда не будет прежней. Горе тяжелым грузом легло на мои плечи, когда мы прошли мимо входа в замок. Камень здесь сохранился лучше, хотя внутри все еще бушевал пожар. Все прежнее убранство исчезло. Вся прежняя жизнь исчезла. Мне не следовало чувствовать жалость, но мне было жаль. Пусть многие фейри, пусть они были жестоки и замешаны в чудовищных деяниях Оберона, но если Калин и другие теневые фейри чему-то меня и научили, так это тому, что я не могла судить обо всех фейри по тем немногим, кто причинил мне зло. Не все они были Оберонами, судьбы некоторых едва ли отличались от человеческих. Они пытались стать лучше, чем были вчера, они тоже боролись за свою жизнь — и погибли. «Добрались», — сказал Калин, когда мы остановились перед изогнутой красной дверью. Я никогда не была внутри башни старух. Я не была уверена, что кто-то был, кроме Аберона. Словно подчеркивая право собственности на это место, он вырезал свой символ на дереве. Одноглазый дракон, извергающий пламя из открытой пасти. «Он помешан на драконах», — сказала я. «Он наносит эту штуку везде». «Даже тебе на спину». Голос Калина был таким же смертоносным, как лезвие, которое я носила на поясе. У меня возникло внезапное желание почесать шрам на лопатке. «Проклятье! Мне придется провести остаток жизни, отмеченный как его вещь. Даже если он умрет, я сомневаюсь, что шрам когда-нибудь исчезнет. Он заклеймил меня навсегда». «Нет, я что-нибудь придумаю». Калин подергал дверь. Она скрипнула и широко распахнулась. Пылинки закружились в густом воздухе, пропахшем лавандой, и порыв ветра принес с собой звук плача. Я бросила на Калина быстрый взгляд. «Ты это слышишь?» «Смертные королевы», — тихо сказал он. «Звук доносится с той лестницы». Он указал на винтовую лестницу, вероятно, ведущую от входа к вершине этой неприступной башни. Сглотнув, я проскользнула в дверной проем и направилась к лестнице. Рыдания становились громче, отчетливые крики сливались в хор боли. Эти женщины едва ли испытывали облегчение, воссоединившись с супругом в защищенном убежище. Калин добрался до лестницы раньше меня и начал подниматься первым. «Следи за тылом. Если кто-нибудь подойдет к тебе сзади, свистни». «Я не умею свистеть», — призналась я, когда мы начали подъем. «Все знают, как свистеть. Вопиющая неправда». «Я добавлю это в твой обязательный список тренировок». Он бросил взгляд через плечо. «А пока в случае опасности просто назови мое имя». «Вот как?» Я последовала за ним на следующий поворот лестницы. «Какое именно имя? Ваше Высочество? Калин? Кэл?» «Я знаю, что лучше не называть тебя, но ты понял». «Не бери это в голову», — он усмехнулся. «Проклятье, ты можешь звать меня как захочешь, я просто рад, что ты жива». Я чуть не споткнулась на следующем шаге, когда жар сомкнулся вокруг меня. Жар от пламени снаружи, конечно же, точно от пламени. «Ты сменил тему», — проворчала я, когда мы приблизились к вершине лестницы. «Я думала, ты ненавидишь это имя. Ты достаточно ясно дал это понять. Мы даже ругались». Калин остановился прямо передо мной, а затем повернулся. До того, как я осознала, что происходит, он прижал меня к каменной стене. Его теплое дыхание щекотало мне шею. Он наклонился и прошептал мне на ухо. «Я не могу ненавидеть то, что произносят твои губы». Мое тело напряглось, предвкушение заструилось по венам. Его напряженные мышцы коснулись моей груди, и я чуть не вздрогнула. Вокруг нас клубился туман, прохладный и наэлектризованный одновременно. Я хотела притянуть Калина ближе, почувствовать его губы на своей коже и стереть каждое мгновение, которое мы провели порознь. Стереть и последние воспоминания о моем предательстве. Но Аберон мог быть за этой дверью, всего в нескольких шагах от нас. «Калин», — прошептала я, ненавидя себя за то, что должна остановить, что бы это ни было. «Может быть, это вообще ничего не значило?» Он отстранился, его глаза были темны, как безлунная ночь. «Это слышать особенно приятно. Аберон может найти нас здесь», — я покраснела. «Хорошо», — прорычал он, и его губы скользнули по моей шее. «Я надеюсь, что так и будет, и он увидит, что его притязания на тебя ничего не значат. Ты не принадлежишь ему и никогда не будешь. К черту его метку дракона!» Меня охватил трепет. Собственнические нотки в его словах должны были вызвать у меня желание убежать, но я не противилась. Я хотела всего, о чем он сказал. Показать Аберону, что я никогда не буду принадлежать ему. показать, что я бы скорее сгорела в пламени, чем осталась его женой навечно. А если бы Оберон добился своего, связал меня браком и использовал в постели 75 лет, башня старух не стала бы мне домом. Я бы попросила его злейшего врага схватить меня прямо на этой лестнице, спасти от заточения и дарованной бессмертной жизни. «Ты не обязана быть чьей-то невестой», — яростно сказал Калин, — «если только сама этого не захочешь». Дрожа, я запрокинула голову, почти решившись на поцелуй. Рука Калина скользнула вверх по моей руке, прикоснулась к шее. Пальцы зарылись в мои волосы. Он обхватил пряди рукой и потянул. Вспышка восхитительной боли пронзила меня. Я внезапно забыла, как дышать. «Я никогда больше не позволю ему прикоснуться к тебе. Ты меня понимаешь?» «Возможно, это зависит не от тебя», — прошептала я в ответ. «Ему придется оторвать мне руки и ноги, чтобы обезоружить. И даже тогда я найду способ тебя защитить». Внезапно он отпустил мои волосы, а затем отступил назад. Между нами разверзлась пропасть холодного воздуха. «Держись позади меня, когда мы войдем в эту дверь. Не забегай вперед, чтобы ты не увидела». Мое сердце бешено колотилось, и я сжала ткань платья у груди, чтобы успокоиться после нашей встречи. «Как ты думаешь, что именно мы там найдем?» «Я не знаю», — сказал он мрачным голосом. «Но не жду ничего хорошего». Я кивнула и последовала за ним. Мой пульс участился, когда Калин ударил ботинком в дверь. Звук раскалывающегося дерева эхом разнесся вокруг нас. Дверь распахнулась, и я приготовилась к тому, что разрушительная сила Оберона устремится к нам. Но ответом на наше появление были лишь несколько всхлипов. А затем они прекратились. Жуткая тишина сотрясла мои кости. Калин вошел внутрь. Я быстро последовала за ним, перешагнув через груду сломанного дерева. Вокруг нас раскинулась круглая комната. Хаос полыхающих улиц казался далеким воспоминанием в этом коконе спокойствия. Вдоль ближайшей стены стояло 5 кроватей, убранных роскошными простынями и плюшевыми подушками. На прикроватных столиках лежали книги или свитки. Стояли масляные лампы и растения в горшках. Но 2 были совершенно пусты. Движение слева привлекло мое внимание. Я обернулась, почти ожидая увидеть сверкающие рога Оберона, нацеленные в сторону Калина. Он бы изогнулся и выпустил огонь. Калин бы ответил туманом. Их магия столкнулась бы, и в мире развернулась еще одна пропасть. Но на нас смотрели всего лишь 4 человеческие женщины. Оберона нигде не было видно. Как ни странно, Ханны тоже не было. Я предположила, что ее отправили сюда, так как не видела ее с момента моего возвращения в Альбирию. Я расслабилась. «Это смертные королевы». «Как много ты знаешь об этих смертных королевах?» — спросил Калин. «Ты помнишь их имена?» «Конечно. Первой была Элиза, а затем, 75 лет спустя, забрали Лейлу. Следующей была Мала, затем Ханна, которой здесь нет. Я должна была быть 5-й. И все же перед нами стояли 4 женщины». На одну больше, чем должно было быть. «Может быть, одна из них служанка?» Я направилась к ним. Когда я подошла ближе, то поняла, что их подернутые молочной пленкой глаза смотрят прямо сквозь меня. Все королевы были одеты в одинаковые багровые мантии, которые свисали с изможденных фигур. Растрепанные волосы скрывали бледные лица. Несмотря на то, что они не постарели ни на день, они выглядели древними, их позвоночники изогнулись так, словно на их плечах лежала тяжесть всего мира. «Привет!» — окликнула я. «Вы в порядке? Замок горит. Мы должны вытащить вас отсюда, пока магия, защищающая башню, еще работает». Ответа нет. Каждая из старух продолжала смотреть сквозь меня. «Аберон был здесь?» — спросил Каллен. И снова старухи промолчали. Они даже не моргнули, не сдвинулись с места, не подали никаких признаков того, что видят нас. «Что-то не так», — нахмурившись, я взглянула на Каллена. «Я думаю, мы, возможно, только что выяснили, почему Аберон меняет своих жен каждые 75 лет». Я повернулась обратно к смертным королевам. Их глаза были такими молочно-белыми, что невозможно было больше разглядеть карих радужек. Одна из королев начала напевать пронзительную мелодию, которая звучала, как предсмертные вопли раненого животного. Дрожь пробежала по моим рукам, и я инстинктивно сделала шаг назад. Мое тело кричало мне бежать, убираться как можно дальше от этих женщин. «Что бы с ними ни случилось, мы не можем оставить их здесь. Что, если огонь прорвется? Я не думаю, что у них есть возможность спастись самим». «Это, наверное, легче сказать, чем сделать», — тихо сказал Каллен. Медленно я приблизилась к смертным королевам, подняв руки перед собой. Я не хотела их спугнуть и не была уверена, как они отреагируют, если я подойду слишком близко. «Осторожно, Тесса», — предупредил Каллен. Ближайшая женщина шагнула ко мне. Она протянула руку. Втянув в легкий затхлый воздух, я ответила на рукопожатие. Странная магия захлестнула меня, подобная буре, полной ветра, дождя и раскатов грома. Она сбила меня с ног, тело обмякло, как марионетка без ниточек. Закатив глаза, я услышала, будто бы издалека, рев Каллена. А затем мой разум опустел, и видение заполнило голову.